Дело о пропавшем свитке. Темной-темной ночью дверь в кабинет директора волшебного колледжа едва слышно отворилась. Внутрь проскользнула тень. Это была высокая худая фигура. Лицо ее скрывала широкополая шляпа, а очертания — темный плащ до самых пят. Незнакомец на цыпочках приблизился к портрету Василисы Васильевны и достал волшебный золотой ключ. Тот взмыл над ладонью, сам собой нашел потайную скважину в магическом барьере и несколько раз повернулся. Защита отключилась. Портрет отъехал в сторону, и открылся потайной сейф. Тень схватила лежащий там свиток и злорадно улыбнулась. В это мгновение в коридоре раздались приближающиеся шаги. Услышав их, темная фигура вздрогнула, резко повернулась и выскочила в коридор. Дверь со скрипом закрылась. Единственным свидетельством ночного происшествия оказался брелок в форме летучей мыши, оставшийся лежать на полу. На следующее утро одноклассников Аленки в учебном кабинете ожидал сюрприз. За кафедрой появился Астер, аспирант профессора Звездочета. «Доброе утро, ученики!» Немного смущенно поприветствовал он детей. «Профессор Кривкузьмич просил передать, что меня сегодня не будет. То есть его не будет». Стоило ему это сказать, как Несмеяна, Вола, Тей и Корвин молча встали из-за парт и вышли из класса. Астер окончательно растерялся. Промямлил юноша, не понимая, как он должен реагировать на такое поведение. «Не беспокойся, Астер», — успокоила его Любава, тоже направляясь к двери. «Как староста этого класса, я верну их. Кика, Настя, за мной!» На ходу бросила она подругам. Девочки сдавленно хихикнули, девясь наивности молодого ученого, и поспешили на выход вслед за своей предводительницей. «Конечно, конечно, ты очень добра, Любава», — благодарно кивнул Астер и развернул длинный свиток, который расстелился по полу чуть ли не до самой двери. «А мне надо передать вам список рабочего дома, ой, то есть домашней работы». Он отвернулся к доске и начал тщательно переписывать все указания Крива Кузьмича по самостоятельной работе учеников. Варя, Маша, Снежка и Аленка, которые только и остались сидеть за партами, заскрипели перьями, переписывая все это себе в тетради. «Астер!» — вдруг позвала Аленка. «А что с Кривозубом? Ему от вредности челюсть свело? Или он грибов объелся?» Астер удивленно посмотрел на девочку. «Нет, ничего такого не припомню», — растерянно ответил он. «Просто Василиса Васильевна собрала все кабинеты учителей... Ой, то есть этих... всех учителей в своем кабинете по какому-то срочному вопросу». «О, нет!» — ахнула Аленка и повернулась к остальным. «Девчонки, неужели Василиса поняла, что мы с Несмеяной... То есть Несмеяна устроила у нее беспорядок?» «Меня же теперь исключат! Нам нужно срочно узнать, о чем они говорят! Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне!» «Ну хорошо», — устало вздохнула Варя. «Давайте за мной!» Девочка взяла подруг за руки и телепортировала всех из класса. Как она и рассчитывала, рассеянный Астер не обратил никакого внимания на то, что лишился последних учениц. Уж слишком ответственно он подходил к делу. Еще несколько минут юноша сосредоточенно скреб мелом по доске, а потом довольно отряхнул руки. «Фух, ну вот и все». Но тут его взгляд упал на горку свитков, лежавшую на столе. «Хотя нет, не все», — обреченно протянул он. А девочки из сказочного патруля уже топтались возле кабинета Василисы Васильевны. Пока остальные следили за пустым коридором, Аленка приложила ухо к замочной скважине и прислушалась. Оттуда донеслось неразборчивое бормотание. «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, любопытной Варваре на базаре нос оторвали, любопытной...» «Ничего не понимаю», — тряхнула головой Аленка. Они там что, скороговорки читают?» «Вообще-то, Аленочка, так работает антиподслушивающее заклинание», — объяснила Маша. «А что же тогда делать?» — испуганно ахнула девочка. «Машенька, ну придумай что-нибудь, ты же такая умная!» Маша с улыбкой покачала головой и включила сканирование на своих волшебных очках. «Посмотрим, может быть...» Протянула она, внимательно осматривая магический барьер, защищающий кабинет. «Да, вижу, есть брешь!» Заметила она небольшой разрыв заклинания у самого потолка. «Можно попробовать подслушать там!» Девочки разом повернулись к подруге. Маша недовольно скривилась, но было поздно. Варя уже поднимала ее в воздух при помощи чар-левитации. «И почему это я должна подслушивать Василису?» — проворчала девочка. «Потому что я и так на волоске от исключения!» — быстро ответила Аленка, которая взяла на себя наблюдение за правой частью коридора. «А я кривозуба даже сквозь стенку боюсь!» Честно призналась Снежка, внимательно наблюдавшая, не появится ли кто-нибудь слева. «А мне вообще эта идея сразу не понравилась!» — отрезала Варя. «Ладно, тише!» — шикнула на них Маша. «И так плохо слышно!» Она прижалась ухом к месту, где была брешь, и прислушалась. В кабинете явно проходило совещание по какому-то экстренному вопросу. «Свиток пропал!» — встревоженно рассказывала Василиса Васильевна. «А защитное заклятие с тайника мог снять только доверенный вам ключ!» «Профессор магических артефактов Звездочет!» В ответ раздался негромкий квакающий храп. Маша прекрасно знала, что старенький жаб мог внезапно задремать даже во время экзамена, что уж говорить о нудном совещании. «Профессор Звездочет!» Возмущенно окликнула его директор. Крив Кузьмич, который тоже присутствовал в кабинете, довольно бесцеремонно ткнул коллегу тростью. «Ква!» Испуганно квакнул профессор и открыл глаза. «А что? Я не сплю!» Забормотал он. «Василиса Васильевна, милая, уверяю вас, что ключ в целости и сохранности, ведь я храню его в самом надежном месте!» Звездочет взмахнул волшебным посохом и телепортировал в директорский кабинет комод из своей комнаты. Он деловито открыл верхний ящик и начал рыться в куче штопанных носков. «О, никогда бы не догадался там посмотреть!» Сарказмом проскрипел Кривозуб. Наконец старенький жаб выудил то, что искал. «Милости прошу, ключ на месте!» С гордостью объявил он, показывая небольшой синий ключик, украшенный остроконечными лучами. «Профессор, это ключ от вашего кабинета!» Холодно заметила Василиса. «Ну да», — кивнул Звездочет. «А вам какой нужен?» «Ключ всех ключей от тайника со свитком!» Взорвалась глава колледжа. «А-а-а!» — протянул профессор. «А зачем?» «Потому что свиток пропал!» Гневно крикнула всегда спокойная Василиса. «Какой кошмар!» — ахнул Звездочет. «А какой свиток?» В это время в коридоре Аленка уже буквально не находила себе места от волнения. «Маш, ну что там?» «Говорят, пропал какой-то свиток», — тихо ответила Маша. «Это конец!» — воскликнула Аленка, позабыв обо всех предосторожностях. Маша успела услышать, как в кабинете Василисы Васильевны профессор Звездочет начал перебирать все артефакты, что были у него в наличии. «Так, это гаечный ключ, тут рожковый, накидной. О, откуда у меня автомобильный? Вот, нашел! Ключ всех ключей, целый и невредимый». Что было дальше, девочка так и не узнала, потому что Аленка бросилась к Варе, начала трясти ее за плечи и драматично тараторить. «Сейчас они начнут искать, кто был в кабинете, и меня исключат прямо сегодня!» «Аленка, не тряси меня!» — прорычала Варя, пытаясь удержать Машу в воздухе. Но ничего не вышло. Маша несколько раз метнулась из стороны в сторону, а потом с грохотом рухнула на пол. Можно было не сомневаться, что в кабинете это услышали. «Смотри, что ты наделала, Аленка!» Справедливо возмутилась Варя. «Ты не ушиблась, Машенька?» Заботливо спросила Снежка. Маша с трудом присела и потерла ушибленный лоб. На глаза ей вдруг попалось нечто неожиданное. Небольшой фиолетовый брелок в виде летучей мыши. «А это что такое?» Удивилась она. И тут за дверью послышались приближающиеся шаги. «Скорее уходим!» Скомандовала Варя, взяла подруг за руки и телепортировалась вместе с ними. И вовремя, потому что в следующее мгновение в коридор вышла Василиса Васильевна. Она настороженно огляделась, но никого не заметила. Озадаченно покачав головой, Василиса ушла обратно и поплотнее закрыла за собой дверь. У себя в комнате Варя, Снежка и Аленка внимательно рассматривали случайную находку Маши. «Девочки, это же брелок Несмеяны, да?» Неуверенно спросила Снежка. «Да», — ошарашенно кивнула Варя. «Но что он делал у кабинета Василисы?» «Как что?» — вспылила Аленка. «Все же понятно! Это она украла этот, как его, свиток!» «Подожди, Аленка!» — осадила ее Маша. «Несмеяна та еще злюка, но мы не можем просто так обвинить ее в похищении». «Еще как можем!» — хмыкнула Аленка. «Она еще тогда, когда мы были призраками, хотела посмотреть, что находится в тайнике». «Надо отдать брелок Василисе», — решила Маша. «Он может быть важной уликой». Она взяла летучую мышку со стола и направилась к двери. «Ой, Машенька!» — остановила ее Аленка. «Нам лучше самим во всем разобраться. Мы же сказочный патруль. И вообще, если Василиса спросит, откуда у нас этот брелок, то она поймет, что ты ее подслушивала. А ты ведь этого не хочешь?» Протянула она, хитро сощурившись. «Хорошо», — вздохнула Маша. «Но если...» «Вот и славненько», — радостно перебила ее Аленка. «Мы выведем Несмеяну на чистую воду, и моя репутация тут же поправится. Вперед!» И девочки приступили к особо важной шпионской миссии. Найти Несмеяну оказалось несложно. Она прогуливалась по двору колледжа. Но так как никого рядом не было, следить за ней пришлось с помощью магии. Маша из камешков собрала крошечного паучка, который мог подобраться к подозреваемой максимально близко. Он передавал сигнал на зеркальце, так что девочки видели все то же, что и он. Легко перебирая лапками, паучок пробежал по стене колледжа, запрыгнул на ствол дерева и затаился. Несмеяна в это время воровато огляделась, убедилась, что она одна, и достала волшебное зеркальце. Маша настроила микрофон на паучке, чтобы девочки могли услышать, о чем говорит подозреваемая. «Да, у меня все готово», — прошептала злодейка невидимому собеседнику. «Встречаемся вечером». Девочки удивленно переглянулись. «У Несмеяны есть сообщник!» — воскликнула Аленка. Тем временем Несмеяна резко захлопнула зеркальце и спрятала его в карман. И понятно почему. Мимо шли Любава, Настя и Кика. «Ах, вы только посмотрите на эту бледность!» Со смехом сказала Любава подругам. «Несмеяне не помешал бы хороший крем и...» Договорить она не успела. Несмеяна гневно ударила кулаком по дереву, случайно размажив при этом паучка-шпиона. И подняла руки, чтобы наслать на вредных девчонок свою коронную магию. Чары уныния. Из глаз Любавы, Насти и Кики тут же хлынули слезы. «Что со мной? Почему мне так тоскливо? Мне так грустно!» Заныли они, хлюпая носом и всхлипывая. Несмеяна хитро ухмыльнулась и поспешила скрыться. Сказочный патруль, прячась за кустами, шел за ней по пятам. Одноклассница вела себя очень подозрительно. Сначала она перелезла через забор у заколдованной яблони, превращающей всех в козлят. Собрала несколько яблок и сунула их в рюкзак. Затем направилась в сторону колледжа. Уже у самого замка она чуть не заметила преследовавших ее девочек, но Снежка успела превратить себя и подруг в ледяные статуи. Злодейка скользнула по ним недоуменным взглядом, но не придала этому значения, слишком занятая своими делами и мыслями. Слежка продолжилась в библиотеке. Несмеяно прошла к затянутому паутиной стеллажу со страшными историями, многие из которых были даже закрыты на замок, и достала одну из пыльных книг. Маша, Варя и Снежка наблюдали за ней с высоты. Варя невероятным усилием удерживала всех трех под потолком. «Уф!» — устало вздохнула она. «Ну и тяжелая ты, Снежечка!» «Прости, Варечка, я просто на завтрак пломбир съела!» Немного виновато ответила Снежка. «Или два!» «Давай ближе, Варя!» — скомандовала Аленка. «А то мы ничего не увидим!» Принцесса попыталась оттолкнуться от стеллажа. Ее план был проплыть по воздуху вплотную к Несмеяне. Но она случайно задела книгу, которая с грохотом шлепнулась на пол. Злодейка обернулась на шум, быстро сунула в рюкзак подозрительный фолиант и пулей вылетела из библиотеки. Когда она скрылась, девочки озадаченно переглянулись. «Таинственный звонок, оборотные яблоки, а теперь это!» Задумчиво протянула Варя и взяла один из томов со стеллажа со страшными сказками. «Да», — кивнула Снежка, разглядывая страницы. «В этих книгах явно не рецепты десертов». «Я не хотела в это верить, но Несмеяна действительно ведет себя очень подозрительно», — признала Маша. «Что она задумала?» «Как что, Машечка?» — изумилась Аленка. «Ежу понятно, что ничего хорошего. Ее надо остановить. Скорее!» Девочка вскочила на ноги и бросилась бежать. Подругам оставалось только пойти следом. Несмеяна зашла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Но уже в следующее мгновение дверь снова с грохотом распахнулась, и внутрь ворвался сказочный патруль. «Стоять, Несмеяна! Руки вверх!» — заорала Аленка, размахивая посохом. «А где она?» — удивилась девочка, обнаружив, что в комнате никого нет. Маша внимательно огляделась и заметила кое-что интересное. Большой сундук с изображением компаса на крышке. «Девочки, это же телепортатор!» — ахнула она. «Нам срочно нужен пароль, пока Несмеяна не ушла далеко!» «А?» — не поняла Аленка, которая пока была не так искушена в магических артефактах. «Нет времени объяснять!» — отмахнулась Варя. «Какой пароль может быть у злодейки?» «Может, зло?» — предложила Снежка. «Брокколи!» — выдвинула свою версию Аленка. «Проклятие!» — продолжала гадать Снежка. «Колючий свитер?» — вспомнила Аленка самое неприятное, что встречала в жизни. Маша торопливо набирала слова на кодовом замке, но сундук не желал открываться. «Нет, не подходит», — мотнула головой она. «Что же?» — судорожно думала Аленка, меряя комнату нервными шагами. И тут ее взгляд наткнулся на обидную карикатуру, висящую над столом. Там была изображена рыжеволосая девочка с носом пятачком. «А это что? Это я, что ли?» — возмутилась Аленка. Она сорвала листок и прочитала подпись. «Принцесса Хрюшка? Что за прикольчики такие?» Маша ввела новый пароль, и он сработал. Замок щелкнул, и сундук открылся. «Получилось!» — обрадовалась она. «Девочки, скорее прыгаем!» Девочки схватили Аленку за руку и вместе с ней нырнули в телепортатор. Пролетев сквозь залитый светом тоннель, все вчетвером они вывалились из точно такого же сундука в какой-то пещере, обставленной современной мебелью. «Приехали?» — удивилась Снежка. «Ой, укачала!» — вздохнула Варя, озадаченно оглядываясь. «Вы?» — Раздался возмущенный голос Несмеяны. «Что вам здесь надо?» Девочки вскрикнули и повернулись к злодейке, угрожающе выставив вперед волшебные посохи. «Сдавайся, Несмеяна!» Решительно рявкнула Варя. «Мы все знаем!» Добавила Маша. «Отдай свиток!» Попросила Снежка. «Что? Какой свиток?» Удивилась девочка. «Вы о чем вообще? Тебе не обмануть нас даже с помощью этой страны шапки?» Неуверенно проговорила Аленка, заметив на голове злодейки смешную шляпу в виде дракона. Она бросилась к Несмеяне и вырвала у нее из рук рюкзак. «Дай сюда, мы все видели! И что это?» Девочка запустила руку в рюкзак и достала мягкого единорога. Плюшевый конешка жалобно пискнул. «Это все какой-то обман, да? Прикрытие?» Растерянно пробормотала Аленка. «Он что, стреляет огнем? Какое коварство!» «Совсем, что ли, принцессочка?» Возмутилась Несмеяна. «Это просто...» Но договорить она не успела. Из соседней комнаты, оглушительно топая, выбежал маленький троллик и сбил ее с ног. «Няня Мея, ты пришла!» Обрадовался малыш. «Няня Мея?» Хором махнули девочки. «Пришла, пришла! Глыбушка ты моя неподъемная!» Ласково сказала Несмеяна и погладила троллика по голове. «Сейчас няня Мея разберется с глупыми девочками и расскажет тебе сказку». Внезапно у нее в кармане зазвонило волшебное зеркальце. Недолго думая, она сунула троллика на руки Аленке. «Так, подержи его!» — скомандовала Несмеяна и ответила на звонок. Малыш, под весом которого Аленка чуть не рухнула на пол, начал бесцеремонно дергать девочку за волосы и лупить по голове. Подруги обступили ее, помогая удержаться на ногах. «Да-да, я его покормлю», — говорила при этом Несмеяна, отвечая на вопросы обеспокоенных родителей. «И сказку расскажу. Как раз нашла новую книгу в библиотеке». Из зеркальца раздался неразборчивый рык. «Конечно, очень страшную. Ему понравится, не переживайте», — заверила родителей няня. Закончив разговор, Несмеяна убрала зеркальце и легонько подхватила троллика на руки. «Ну и на чем мы остановились?» — сурово спросила она. Девочки виновато переглянулись. «А на том, что мы нашли это у кабинета Василисы!» — твердо ответила Аленка. «И это твое!» Она достала из кармана летучую мышку на цепочке. «О, мой брелок, а я его обыскалась!» Обрадовалась Несмеяна. «Так это вы его у меня украли?» «Нет, прости, Несмеяна», пробормотала Варя, отступая к телепортатору. «Кажется, мы немного ошиблись и не должны были тебя подозревать», согласилась с ней Маша. «Но подозревали», честно призналась Снежка. «Ну, мы пошли?» осторожно спросила Аленка. «Ну уж нет», зловеще прорычала Несмеяна. «Сначала вас ждет ужасная расплата!» Пришлось сказочному патрулю на один вечер стать нянями для непоседливого троллика. С невероятным трудом и опасностью для жизни они накормили его, вымыли и усадили слушать сказку. Роль единорога досталась Варе. При помощи чарлевитации она показывала, как коняшка весело скачет по лугу. Снежка в это время читала сказку. «И когда маленький единорожек почти добрался до дома, на него налетел ужасный дракон». Тут из-за горы кубиков выскочила Аленка с шапкой в виде дракона на голове. Она зарычала и зубами вцепилась в плюшевый бок. «И унес его...» Снежка увидела конец сказки и скривилась. Уж очень кроваво для малыша. «Есть мороженое!» Придумала она более подходящую развязку. «Конец!» «Ура! Еще! Еще!» Захлопал в ладоши троллик. «Фу!» Аленка выплюнула единорога. «Несмеяна, может, хватит?» Взмолилась она. мы уже час твоего пупсика развлекаем. Давайте, давайте!» Лениво протянула девочка, которая все это время лежала на диване и щелкала пультом от телевизора. «Не халтурьте, сыщики!» «Ага, сыщики!» Вздохнула Варя и снова подняла единорога в воздух. «Свиток мы так и не нашли, и куда он мог деться?» Этим же вопросом задавалась и Василиса Васильевна, и, кажется, придумала, как на него ответить. Василиса нетерпеливо бродила по кабинету, пока вдруг не услышала негромкий хлопок. Обернувшись, она увидела вальяжно сидящего в кресле Морока. «Благодарю вас, что прибыли так скоро», — сказала Василиса. «Думаю, ваш опыт и... таланты помогут нам вернуть пропажу». «Будьте спокойны, Василиса Васильевна», — ответил Морок, сверкнув глазами. «Считайте свиток, уже у вас». Видно, дело было очень серьезным, раз директору волшебного колледжа пришлось прибегнуть к помощи знаменитого злодея. И чем же это обернется для сказочного патруля, остается только догадываться.